1924 год ознаменовался для семьи еще одним рождением ребенка. Это был снова мальчик. Отец был горд, у него уже было 4 сына. Пелагея и Аннушка помогали матери по хозяйству, нянчились с детьми. Младшие братья Поля и Аннушки уже выросли для того, чтобы ухаживать за скотиной. Женщинам этого не доверяли. Единственное, что делала мама и бабушка, это кормление и дойка коров и коз. Бабушка еще потихоньку выгоняла животных на пастбище. Сережа и Коленька убирали навоз, чистили животных. Но должны были это делать мальчишки строго под руководством старших. Требования к мальчикам были строже, чем к девочкам, ведь из сыновей должны были вырасти будущие кормильцы и защитники. Отец учил сыновей мастерить игрушки из различных материалов, плести короба. Пословица «учи дитя, пока оно поперек лавки лежит» не была в семье пустым звуком. Бабушка в последнее время очень сильно сдала. Она часто уставала, пила какие-то настойки из трав и много спала. Еще бабушка стала молиться гораздо чаще. В доме теперь постоянно перед иконами горели свечи. Раньше бабушка зажигала их только по праздникам. К ней даже пару раз приходила деревенская ведьма, как ее называли. Она лечила людей, снимала порчу и привораживала женихов. Женщину эту все боялись в деревне, звали ее Параша. Угрюмая она была и нелюдимая. В дом к ней мало кто ходил, а если кто и ходил, то люди в деревне косо на них смотрели и спрашивали друг у друга, что ей или ему у Параши делать. Понимали люди, что просто так к ней не пойдешь, значит, задумал кто недоброе или заболел. Слухи по деревне ходили разные. То кто-то огромную черную кошку видел с красными глазами, то в небе черный дым из трубы ее дома вверх кольцами подымался, то вой из дома слышали. В общем, сторонились Парашу односельчане, боялись. Но были и такие, которые говорили, что Параша от их деревни отогнала тиф в 1918 году. Тогда эпидемия и разразилась в Тульской области. Параша неделю подряд во дворе своего дома разжигала костры и пела песнопения. Эпидемии боялись в деревнях как огня. Любой слух, что в ближайшем селе началась вспышка какого-то непонятного заболевания, наводил на людей ужас и сеял панику. Для борьбы с заразными заболеваниями нередко даже убивали тех, кто заболел первыми. Убивали изощренным образом, их хоронили заживо. Оправдывали жители деревень свое преступление тем, что их смерть положит конец распространению заразы. Нет человека — нет инфекции. Полю с колдуньей случай тоже лицом к лицу свел. Несколько лет назад, после трагедии с Василием, Поля стала замечать, что с ее ладонью что-то случилось. Сначала она стала неистово чесаться, потом покрылась сыпью, и к чесотке прибавилась еще и боль. Что только не делали отец и мать с рукой Поли, ничего не помогало. Бабушка травы все перепробовала, припарки и примочки сотнями ставила. Отец возил Полю в районный центр. В больницу руку смазали чем-то очень дурно пахнущим и отправили домой. Рука потихоньку стала заживать, но через несколько месяцев все повторилось. Поля перестала спать по ночам, мучительная боль не давала уснуть, а расчесывания оставляли шрамы на ладони. В один прекрасный день Поля кормила курочек во дворе. Мимо шла Параша. Вдруг Поля выронила миску и стала дуть на руку. Приступ начался внезапно. Параша увидела это и зашла в калитку. «Что это с тобой?» — спросила она у Поля. Поля от ужаса окаменела. В деревне Парашу боялись не только взрослые, но и все дети. Она попыталась спрятать руку за спиной, но колдунья ловким движением поймала Полю за локоть и повернула к себе ладонь. «Отвернись и не смотри сюда, хорошо?» «Я попробую», — еле живая от страха прошептала Поля. Что сделала колдунья с ее рукой, девочка не поняла, но пошла по приказу Параши домой и легла спать. Спала она долго. Не просто долго, а очень долго. Семья уже запаниковала. Бабушка чуть ли не священника хотела звать. Все думали, что не проснется больше их девочка. Аннушка все время сидела подле нее и гладила за руку. В какой-то момент она позвала мать. «Мама, смотри, рука-то чистая, шрамы одни остались, краснота прошла, язвочки тоже. Там, где до крови было расчесано, ни следа не осталось. Что за чудеса?» «Я глазам своим не верю. Да что же это произошло?» — воскликнула мама. «Я не видела. Поля пошла кур кормить. Через несколько минут она вернулась и легла спать. Вот и все». Поля к вечеру второго дня проснулась бодрая и веселая. Аннушка бросилась к ней и стала ее расспрашивать, как и что. Поля ей и рассказала, что эта колдунья ей помогла. Бабушка сей же час отправилась к Параше домой. Она взяла яйца сметаны, чтобы подарить ей в знак благодарности, но Параша сначала ничего не хотела брать. «Благодарность твою я принимаю, а нести мне ничего не надо. Есть у меня все, да. Не будет больше у Пелагеи рука болеть». «Я от чистого сердца тебе принесла, почему меня обижаешь?» — спросила Анна. «Коля от чистого, ставь на стол, приму дары твои». «Что с ней было, не скажешь?» «Не скажу, это не мое дело. Поправила я, не убивайся». «Спасибо, не забуду, я такие дела обещаю». Рука и правда Полю больше не беспокоила. Проходили месяцы, а болезни не было и следа. К 16 годам Поля и вовсе про нее забыла.